древнем, где руины шепчут сказки старинны. Я кренир, ищу решение средь упадка и войны. В тиши кабинета пыльного над свитками я корплю, но надежды луч так тусклый, еле теплится в углу. Девушка лесная, что ты знаешь о беде? Твоя радость неуместна в этой горестной среде. Но явилась ты нежданно, словно лучик озорной. И теперь покоя нету от твоей болтовни заводной. Эй, профессор, хватит хмуриться, пора мир нам спасать. Защити меня, природа, от ее неугомонства. Ну, профессор, ну не злитесь, будет весело и просто. Может, вместе осилим эту ношу вековую? Ты наивность, я наука, вот команда загляденье. Пусть смеются злые духи, наша песня им ответ. Вместе мы найдем дорогу, даже если силы нет.